Глава 15. Марфа откинулась на спину и кожей коснулась чего-то очень горячего. Сквозь дрему ощущения были расплывчатыми, но очень волнующими. Вынырнуть из сна невыносимо. Тихо простонав, девушка стала устраиваться в постели удобнее, подталкивая под бок тонкую простынь и создавая себе своеобразную теплую норку. «Давай, Соня, просыпайся. Скоро вечер», — с веселой игривостью произнес Игорь, прикасаясь губами к плечу Марфы. Он и так долго ждал ее пробуждения. «У нас с тобой планы». Марфа, простонав что-то неразборчивое, потянула двумя пальцами край подушки, на которой лежала ранее, и закинула ее себе на лицо. Ей хотелось спрятаться от всего мира подальше. Голова потрескивала, была очень тяжелой, мысли неясными. Тело до сна такое легкое, почти невесомое, сейчас стало неподъемной гранитной плитой. Игорь, напротив, был бодр, хотя точно так же не спал всю ночь и, в отличие от Марфы, днем тоже не спал. Незаметно для него пролетели несколько часов, пока он изучал расслабленное лицо спящей девушки. Острые скулы, аккуратный, немного вздернутый на кончике носик, пухлые губки и нетипичные для светловолосых темные ресницы. Последние во сне немного подрагивали, особенно когда Марфа морщилась. «Снится что-то неприятное?» Почему-то для Игоря было и правда важно знать, что именно происходит в ее голове и как она к этому относится. Много раз за последние дни его мучил вопрос, что творится у Марфы внутри, какое отношение к происходящему, переживает ли по поводу расставания с Антоном, хочет ли она его простить или нет, страдает ли, а может, скучает. По себе он знал, бесследно и безболезненно предательство не проходит. По-настоящему больно может сделать только близкий человек. Тот, кто пользовался безоговорочным доверием. Не желая снова в очередной раз прокручивать в голове случившееся, он вытянул руку из-под головы Марфы, резво приподнялся и перекинул ногу через ее бедра, оказавшись таким образом сверху спящей злыдни. Вид открылся прекрасный, хотя Марфа и походила на экспонат из кабинета биологии. Все ребра можно пересчитать, а при желании даже измерить длину и ширину. «Поднимайся по-хорошему, везучий ушастик!» Игорь легкими касаниями прошелся пальцами по ребрам девушки, гладя их и щекоча. Марфа дернулась. Игорю пришлось посильнее сжать ее бедра коленями, чтобы не смогла вырваться. Несколько мгновений, и сон Марфы как рукой сняло. Так бывает с людьми, которые до жути боятся щекотки. Игоря так позабавил перепуганный вид обычно отстраненно державшейся девушки, что он со стервенением и безудержным рвением стал ее щекотать, переходя то по одной, то по второй косточке, вверх-вниз с обеих сторон. «Скажи, что я самый прекрасный мужчина на земле, и я тебя отпущу!» Одной рукой он обхватил запястье девушки и прижал к матрасу. Память подкинула картинки из прошедшей ночи. Ситуация была иная, а позы очень схожие. И без того огромные глаза Марфы в панике расширились, заняв половину лица. Бледная, но в разгорающемся взгляде читалось презрение и капелька ненависти. «Да пошел ты!» Марфа выгнулась, стараясь ударить Игоря в спину коленом. «Ну что же ты, несговорчивая такая!» Игорь наклонился вперед и, придавив тельце к постели, зафиксировал Марфу всем своим весом. Он коснулся уголка ее рта легким поцелуем, прошелся кончиком языка по контуру губ, совершенно не ожидая того, что Марфа вгрызется зубами в его нижнюю губу и с неистовым энтузиазмом примется ее разжевывать. «Твою мать! Что ты за девка такая?» Сердито прошипел Игорь, отпустив Марфу и выпрямившись. Большим пальцем он провел по губам, размазывая капельки крови. Сдавленно прошипел, передергивая плечами. В голове не укладывалась скорость ее превращения в фурию. «С ума сойти! Без тормозов, девка! Бешеная, разъяренная, драная кошка!» «Я до смерти боюсь щекотки!» Недовольно буркнула Марфа. Подтянувшись к изголовью, девушка села и прижала ладонь к правой стороне грудной клетки. «Если остановится, виноват ты будешь, мелкий тупень!» Откинув голову назад, Марфа прикрыла глаза. «Вообще-то сердце слева», — с насмешкой произнес Игорь. «Вообще-то у меня декстракардия». По воцарившейся тишине она поняла, до юного жирафа не дошел смысл ее слов. «Транспозиция внутренних органов, врожденная аномалия развития, вызванная мутацией генов. Сердце справа расположено, зеркально нормальному положению». Из-за страха, что еще метался по крови, Марфа не могла успокоиться. Дыхание сперло, до сих пор казалось, вот-вот и задохнется. И, перебравшись к краю, прикрылась простынью. «Расчленю, перемелю и по пакетам разложу. Никто не найдет, понятно?» То, насколько беспечно и в то же время серьезно она говорила, вызывало у Игоря смесь недоумения и веселья. Захлопнув рот, Фуша казалась самым милым и хрупким существом на планете, но стоило вратам ада, то есть ее рту, раскрыться, как она тут же превращалась в правнучку Элигоса, демон войны, великого и смертоносного герцога ада. Ни трепета, ни жалости. Через пару часов они уже были собраны и стояли на пороге своего люкса. Игорь скептически оглядел Марфу. Слишком много участков тела открыто взору. Хотелось отправить ее переодеться, но он был не настолько наивен, чтобы полагать, что она безропотно прислушается. «Еще раз так посмотришь, глаз тебе выколю!» Не отрывая взгляда от ленточек, завязываемых ею босоножек, произнесла Марфа. «Я уже понял, что ты покушаешься на целостность моего организма», хмыкнул Игорь и еще раз пригляделся к девушке. Ничего вульгарного. Белый сарафан доходит почти до колен, но по бокам катастрофически не хватает ткани. В вырезах не то что ребра, живот разглядеть можно. «К нам мои друзья присоединятся, ты не против?» Невзначай поинтересовался он, пропуская Марфу к выходу. В глубине души Игорю бы хотелось, чтобы Марфа воспротивилась и сказала, что хочет побыть с ним наедине. Но от мартышки такого аттракциона невиданной щедрости не дождаться. Маленькая злыдня, скорее наоборот, обратит все свое внимание на его одноклубников. Ей же лишь было назло сделать. «Без разницы», — лишь повела плечами Марфа. Казалось, ее ничто не могло выбить из колеи. Но все изменилось, когда спустя некоторое время они уже впятером сидели за столиком одного из местных ресторанов. Ребята много шутили, смеялись, наперебой рассказывали Марфе забавные и даже компрометирующие истории друг о друге. Каждый выставлял себя в наилучшем свете, зарывая друзей поглубже. В шутку, конечно же. Но в какой-то момент произошло непредвиденное. Сначала она увидела Антона. Он сидел недалеко от них и бросал на Марфу хмурые и даже злобные взгляды. Она заметила, как нездорово его глаза поблескивают, челюсти плотно сжаты, мышцы лица напряжены до предела. Следом произошло то, что и вовсе повергло в шок не только ее саму, но и добрую половину собравшихся. Из-за Антона Марфа немного выпала из реальности и не уловила момент, когда с другой стороны к ним подошел мужчина, обхватил ее лицо ладонями и жестким поцелуем впился в рот. «Твою мать, только этого не хватало!» Впервые мысли Марфы и Игоря совпали.